кощунство. На Ноевой горе. Живет как крестьянин. Предлагает женщинам ночевать у себя. Делает вино из винограда патриарха. Это кощунство. Мисс Лоуган, хорошо изучившая спутницу, и не пыталась отвечать, а тем более защищать обходительного архимандрита. Она вспомнила, что обстоятельства их визита не позволили им осмотреть древнюю иву, выросшую из дощечки от Ноева ковчега. «Мы поднимемся на гору», — сказала мисс Фергюсон. «Но мы же не знаем, как это делается». «Мы поднимемся на гору. Грех должен быть смыт водой. Грехи мира были смыты водами потопа. Этот монах совершает двойное кощунство. Мы наполним наши бутылочки снегом со святой горы. Чистый сок Ноевой лозы, за которым мы явились, осквернен. Вместо него мы привезем с собой очищающую воду. Это единственная возможность спасти путешествие». Мисс Лоуган кивнула, скорее от изумления, нежели в знак согласия. Они вышли из поселка Аргури утром 20 июня года от Рождества Христова 1840 в сопровождении одного лишь своего курда. Староста сочувственно объяснил им, что здешние жители считают гору священной, и никто из них не отважится подняться по ней выше монастыря святого Иакова. Он и сам разделял эти верования. Он не пытался отговорить женщин от их замысла, но настоял на том, чтобы мисс Фергюсон взяла у него взаймы пистолет. Она пристегнула его к поясу, хотя и не умела обращаться с оружием и не собиралась пускать его в ход. Мисс Лоуган, тоже по совету старосты, взяла в дорогу мешочек с лимонами. Леди ехали верхом, прикрывшись от утреннего солнца белыми зонтиками. Подняв глаза, мисс Фергюсон обнаружила, что у вершины горы начинает появляться облачный ореол. «Ежедневное чудо», — сказала себе она. За несколько часов, похоже, продвинулись недалеко. Сейчас они пересекали бесплодную полосу, где не было почти ничего, кроме мелкого песка да желтоватой глины, лишь изредка попадались чахлые колючие кусты. Мисс Лоуган заметила несколько бабочек и множество ящериц, но была втайне разочарована тем, что о своем присутствии заявляет столь малое количество из плававших на ковчеге тварей. Она призналась себе, что до сих пор лелеяла о склонах горы нелепое представление, как о чем-то вроде зоологического сада. Но ведь зверям было наказано плодиться и размножаться. Им следовало бы исполнить Божью волю. Они часто углублялись в скалистые ущелья без единой капли влаги. Видимо, это была безжизненная гора, сухая, как меловые карьеры в Сассексе. Но потом, чуть повыше, она удивила их. Вдруг открылось зеленое пастбище и розовые кусты с нежными цветами. Они обогнули каменный выступ и наткнулись на небольшой лагерь. Три или четыре шатра из рогожи, крытых черными козлиными шкурами. Мисс Лоуган была слегка встревожена этим внезапным обнаружением группы номадов, чьи животные паслись ниже по склону. Но мисс Фергюсон направила свою лошадь прямо на них. Свирепого вида мужчины, чьи спутанные волосы походили на крышу его собственного шатра, подал им грубую чашу. В ней было кисловатое молоко, разбавленное водой, и мисс Лоуган отпила немного, чувствуя себя не в своей тарелке. Они кивнули, улыбнулись и поехали дальше. «Вы считаете это проявлением естественного гостеприимства?» — вдруг спросила Аманда Фергюсон. Мисс Лоуган поразмыслила над этим странным вопросом. «Да», — ответила она, поскольку они уже много раз сталкивались с образчиками подобного поведения. «Мой отец сказал бы, что это просто животное стремление подкупить чужестранцев, чтобы отвратить их гнев. Верить в это было бы для него делом чести. Он сказал бы, что эти кочевники ведут себя в точности как жуки. Как жуки? Мой отец интересовался жуками. Рассказывал мне, что если посадить одного в коробочку и постучать по крышке, он тоже начнет толкаться изнутри, думая, что ты — это другой жук, предлагающий себя в пару. «Мне не кажется, что они ведут себя как жуки», — сказала мисс Логан, постаравшись подчеркнуть своим тоном, что это всего лишь ее личное мнение, и она ни в коей мере не хочет задеть полковника Фергюсона. «Мне тоже». Мисс Логан не совсем понимала настроение, владеющее ее компаньонкой. Проделав такой огромный путь, чтобы замолить грехи отца, она вместо этого словно бы постоянно спорила с его тенью. У первого же крутого откоса Большого Арарата они привязали лошадей к колючему дереву и стреножили их. Отсюда предстояло идти пешком. Мисс Фергюсон с поднятым зонтиком и пистолетом на поясе устремилась вперед уверенной поступью праведницы. Мисс Логан, болтая своим мешочком с лимонами, старалась не отставать, ибо тропинка становилась все более обрывистой. Обремененный кладью курд замыкал шествие. Чтобы достичь снеговой границы, они должны были провести на горе две ночи. Они упорно поднимались целый день, и часам к 7, когда небо приобрело мягкую абрикосовую подсветку, остановились передохнуть на голом скалистом языке. Поначалу они не обратили внимания на шум и не поняли, что он означает. Раздался низкий рокот, гранитный гул, хотя откуда он шел, сверху или снизу, было неясно. Затем земля под их ногами начала дрожать, и они услышали нечто вроде раската грома, но далекого, приглушенного, устрашающего грома, словно какой-то первобытный бог бунтовал в своей глубокой темнице. Мисс Логан бросила на компаньонку испуганный взгляд. Аманда Фергюсон смотрела в бинокль на монастырь святого Иакова, и на лице ее лежало поразившее робкую путешественницу выражение сдержанного удовольствия. Мисс Логан была близорука, и потому именно черты лица ее спутницы, а не собственные наблюдения, подсказали ей, что случилось. Когда бинокль наконец перешел к ней, она убедилась в том, что все без исключения стены и кровли маленькой церкви и монастырского поселка, которые они покинули только сегодня утром, разрушены мощным подземным толчком. Мисс Фергюсон энергично встала на ноги и снова двинулась в гору. «Разве мы не будем помогать уцелевшим?» — озадаченно спросила мисс Логан. «Там никого не осталось», — ответила ее спутница и добавила более резким тоном. «Это кара, которую им следовало предвидеть».